«Не хочу ничего от вас скрывать», — сказал Минаев, держа перед собой список кандидатов на уничтожение. «У меня в руках список людей, которые были самым кровным образом заинтересованы в смерти Владимира Васильевича и которые заставили его умолкнуть навсегда. Но мне стало известно, что эти люди проявили интерес к вам, Павел Ильич. Они наводили о вас справки в Министерстве внутренних дел, и я не исключаю, что они посылали своих людей в Самару, чтобы вас убить. Вы должны начинать операцию с открытыми глазами. Я не собираюсь заставлять вас играть в темную и попусту рисковать. Для того, чтобы выполнить условия нашего с вами договора, вам придется самому сунуться в логово врага, который спит и видит, как бы вас быстрее заполучить, и от которого я вас с таким трудом спас по дороге в Москву». Минаеву очень хотелось продолжить фразу и сказать: «Павел Дмитриевич, вам нельзя самому соваться к ним, ведь у вас была группа, которой вы руководили. Найдите своих людей и подключите их к работе. Люди Ченцовы знают вас в лицо, но их-то они не знают. Их вообще не знает никто, кроме вас». Но Антон Андреевич сдержался и ничего такого не сказал. Он боялся провалить с таким трудом начатую операцию, для которой он сам придумал простенькое и ничего никому не говорящее название «Стелла». Латинское слово, в переводе означающее «звезда», не было связано с сутью операции никаким потаенным смыслом. Просто когда-то в молодости Минаев видел на закрытом просмотре один итальянский фильм из жизни городских нищих, мелких воришек, хулиганов, сутенеров, проституток, и там была только одна приличная девушка по имени Стелла. Она была такая невинная, такая искренняя и простодушная на фоне всех этих отщепенцев, подонков и негодяев, что Минаев, тогда еще совсем молодой старший лейтенант, чуть не прослезился от умиления, а потом буквально задыхался от ярости, когда экранный герой заставлял бедную Стеллу идти на панель, чтобы заработать ему на выпивку. С тех пор слово «Стелла» стало для Антона Андреевича синонимом чего-то чистого, правильного и праведного. Сауляк взял протянутый генералом список и быстро просмотрел его. Там были не только фамилии, адреса и телефоны, но и краткие характеристики рода занятий, а также сведения о семейном положении. «У вас есть пожелание, с кого я должен начать? Или я могу решать по своему усмотрению?» — спросил Павел. — «На ваше усмотрение. Для меня это не имеет значения. Сколько денег вам нужно на первое время?» — «Не знаю. Я отстал от масштаба цен. Дайте мне $1000, я посмотрю, насколько мне хватит этих денег. А там видно будет, или я прошу слишком много». — «Нет-нет», — торопливо ответил генерал, вытаскивая бумажник. — «Это совсем немного. Впрочем, вы сами увидите». За те 3 дня, что Павел отсиживался у него на даче, генерал Минаев подписал у него все необходимые бумаги и через подставных лиц продал машину Сауляка, которая все эти 2 года спокойно стояла в его охраняемом гараже. Добавив несколько тысяч долларов, он приобрел для Павла новую машину, которая более соответствовала бы образу человека, побывавшего замужем за границей и имеющего возможность не работать. Что и говорить. Прежняя машина Сауляка была куда лучше. За ее невзрачным, даже порой вызывающим сочувствие внешним видом, крылась невероятная мощь и выносливость, ибо нутро ее было все полностью переделано и переоснащено с помощью хороших специалистов. Разумеется, эти достоинства автомобиля были учтены при продаже, потому и цена за него была достаточно высокой. Теперь вместо сверхскоростных и сверхпроходимых «Жигулей» у Павла был черный «Саап». Но за 2 минувших года количество иномарок на столичных улицах увеличилось столь многократно, что степень незаметности и даже невзрачности нового автомобиля была вполне сравнима с незаметностью и невзрачностью старого.